Глава 41. Таня. Все это время мы жили в каком-то нервном напряжении. В Самариной я не сомневалась, но Руслан настолько уверенно себя вел, словно даже мысли не допускал, что ему что-то будет за его делишки. Еще и на Диму давили. Как я поняла, это был отец Руслана Извякова, точнее, его подручные. Убеждали его отозвать заявление. Но Дима упрямо стоял на своем. Раз уж подал, то дело доведет до конца. А вот я, если честно, дрогнула. Я таких людей боюсь. Тем более Димку и так один раз уже избили. Я ему даже сказала. «Дим, может, и правда, ну их? Пусть бы только отстали от нас». Дима взглянул на меня с каким-то немым укором и даже проскользнувшим разочарованием. И я поспешила оправдаться. «Я просто за тебя боюсь. Я же умру, если с тобой что-нибудь опять случится». Он смягчился, но не уступил. «Ну что они мне сделают? Этот Руслан и так под следствием». Он же не идиот отягощать свое положение из-за ерундового, в принципе, дела. «А в сериалах?» — заикнулась было я, но, нарвавшись на Димкин снисходительный взгляд, замолчала. После новогодних каникул начался второй семестр. Учеба хотя бы отвлекала от переживаний, стресса и нервного ожидания. Да нас еще сразу нагрузили под завязку, не продохнуть. С Веркой Филимоновой мы встретились случайно. Столкнулись в столовой на перемене. Она все еще на меня дулась. За целый месяц ни разу не позвонила, не ответила на мои звонки. Я по просьбе Артема еще раньше пыталась с ней связаться. Но тут, увидев меня за столиком в одиночестве, она подошла. «Не возражаешь?» — спросила для проформы, потому что сама уже поставила поднос с едой и уселась напротив. «Ну что, как дела?» «Прекрасно», — нехотя процедила я, думая, высказать ей или нет за ее донос. Потому что вначале Шаламов рвался с ней поговорить, а потом остыл и махнул рукой. Даже сказал мне, что не надо. Что ничего это не изменит. А я с предками после Нового года ездила в Египет на все каникулы. Так прикольно, здесь снег, а там жара. Я промолчала, и она не стала дальше распространяться про свой отдых. Зато с самым невинным видом спросила. «Как Рощин?» «Тоже замечательно», — холодно ответила я. «Не объявлялся?» «Почему же? У нас все хорошо, мы снова вместе». «Понятно», — поджала губы Верка. И, кстати, Дима снова видит. Да, к нему вернулось зрение. «О, правда, что ли? Но это здорово. Я очень за него рада». Вот сейчас она показалась мне абсолютно искренней. Наверное, она и впрямь порадовалась за Димку от чистого сердца. «Ну и то, что вы опять вместе, тоже круто», — улыбнулась она. «Вер, а зачем ты донесла на Самарину в ректорат?» Все-таки не смогла удержаться я. Это торчало как заноза и мешало мне нормально с ней общаться. Думала, может, она как-то объяснит свой поступок или скажет, что погорячилась, не знаю. Лицо у нее сразу переменилось. Стало настороженное и подозрительное. «С чего ты это взяла?» «Вера, ты известна. Не только мне, если ты понимаешь. Просто ты поступила некрасиво. Я не могу понять, зачем». Верка насупилась, но хоть отпираться не стала. «Я сделала то, что сочла нужным. Я что, сказала неправду? Оболгала кого-то? Нет. Я сообщила то, что есть на самом деле. Ты прекрасно знаешь, что я не вру. А если это правда кому-то неудобно, то это их проблема. Вер, ты пытаешься прикрыться громкими фразами, но ты поступила подло. И сама это знаешь». «Я подло?» — возмутилась Верка. «Эта тетка, значит, нарушает моральный кодекс и устав универа, изменяет своему мужу со студентом, а я поступила подло? Что у тебя за двойные морали? Если бы ты не влюбилась в Шаламова, ну, или влюбилась бы, а он бы тебя не отшил, то тебе было бы абсолютно плевать, с кем там изменяет мужу Самарина. Вот что такое двойные стандарты. Так что, Филя, не строй из себя борца за добропорядочность. Ты тупо отомстила ей и ему». «Как ты заговорила?» — разозлилась Верка. «И вообще, с чего ты вдруг защищаешь ее? Вроде как ты моя подруга, а не ее. И откуда ты знаешь про то, что я...» «Доложила в деканат?» Шаламов сказал. «Тебе? Когда? Вы что, общаетесь?» «Да, мы общаемся. И ему очень плохо из-за...» «Ты за моей спиной теперь с ним общаешься?» — перебила она. «И ты мне будешь говорить что-то про подлость? Это вот какая ты подруга? Ты предала меня. Если бы ты отвечала на мои звонки, ты бы и сама все знала». «А я не хочу ничего знать. Ни про Самарину, ни про твоего Шаламова», — вскочила из-за стола Верка, потемнев лицом. «Плевать мне на него, на них, на всех вас». Она вдруг начала судорожно рыться в сумке, потом вдруг достала из нее магнитик с головой Нефертити. Красивый. Маленькую фигурку черной кошки с позолоченным ободком на шее и в прозрачном пакетике кулон на кожаном шнурке. Плюхнула все это у меня под носом. Вот, неделю почти в сумке таскаю. Специально для лучшей подруги привезла из Египта. Счастливо оставаться. Выпалила Филя, схватила сумку и пулей вылетела из столовой. Я вдруг расстроилась, хотя еще тогда решила для себя, что мы с Веркой, наверное, больше никакие не подруги. Может, ими и не были даже. Но сейчас, после ее ухода, я сидела, смотрела на эти сувениры и чувствовала, как на душе осело что-то муторное и тягостное. Недели две, даже, наверное, дольше, мы с ней ни разу не пересекались в универе. Я уж и забыла, если честно, о нашем разговоре в столовой. К тому же близился суд. Мы постоянно созванивались с Самариной. Иногда она встречалась со мной и Димкой лично. И я ни о чем другом думать не могла. Во всяком случае, проверку точно не вспоминала. Но как-то утром пришла в универ и в фойе встретила Лену Свиридову с компашкой. Они стояли у самого окна гардеробной и возбужденно что-то обсуждали. «Тёмка еле выжил», — с надрывом говорила Свиридова. «Я с его мамой вчера вечером разговаривала». Я сразу догадалась, о ком она. Волнение набрала Самарину, но Таня ответила. Сам Шаламов был недоступен, а больше никаких общих знакомых у нас не имелось. Дозвониться до нее удалось лишь к обеду. К тому времени я уже вся извелась. Я ведь уже как-то прониклась к нему. Еще немного бы я, наверное, даже у Свиридовой спросила, что с ним, когда, наконец, Валерия взяла трубку. «Да?» Она всегда отвечала резко, как будто злилась, что ее отвлекают от важного дела какими-то дурацкими звонками. Но я уже привыкла к ее манере. «С Артемом что-то случилось? По универу ходят всякие ужасные слухи». С минуту она молчала. Сначала я не понимала, почему она молчит. Мне хотелось прикрикнуть: «Ну же, ответь!» А потом догадалась. У нее, наверное, перехватило горло. Она, наверное, пыталась взять себя в руки, потому что Самарина могла как угодно гнать его от себя, но даже Димка, всего один раз увидев их вместе, понял, что между ними что-то есть, хотя они тогда с Шаламовым изображали взаимный игнор. «Сейчас он вне опасности», — наконец произнесла Самарина глухо. «А что, что с ним?» «Подрался», — бесцветным голосом ответила она. «Если это все? А навестить его можно?» «Третья городская травма», — ответила она и отключилась, не прощаясь. Мы с Димкой тем же вечером его навестили. Правда, только постояли на пороге палаты, поздоровались и ушли. Там у него и так хватало посетителей. Мужчина, женщина и девочка лет 7. Наверное, родители и сестра. Во всяком случае, Верка меня аж среди пары вызвала из аудитории и с перекошенным от страха лицом спросила. «Ты слышала? Артема порезали. Он при смерти?» «Да ну нет, что ты такое говоришь? Его просто побили». «Как? Кто? Когда? Что с ним?» «Вер, давай после пары встретимся и поговорим, а то у нас тест». Верка закивала. «Да-да, хорошо. Я буду тебя ждать возле гардероба». После пары я спустилась в холл. Верка и правда караулила меня, и сразу подлетела все такая же испуганная и несчастная. «Ну, что с ним?» «Да я точно не знаю, как все произошло. Самарина сказала, что его побили». «Кто? За что?» «Да не знаю я», — пожала я плечами. «Просто уличная драка, мало ли. Сейчас он лежит в травме на Тимирязева. Ничего особо ужасного, как я поняла. Вроде как скоро выписать должны». «А я сегодня была возле ректората и услышала, там какая-то девчонка рассказывала кому-то по телефону, сказала, что типа парня из нашего универа с юрфака прирезали, а потом назвала его фамилию». «Слухом только и верить», — хмыкнула я. «Таня, можно его навестить?» «Зачем?» — вырвалось у меня от удивления. «Просто... ну и извиниться хочу. Ты права была, я плохо поступила. Не должна была. От обиды. Мне стыдно было, даже когда ты это говорила. Было стыдно. Поэтому и злилась. А сейчас хочу попросить прощения». Вместе с Веркой я не стала подниматься в палату, а осталась ждать в приемном покое. Она вернулась довольно быстро, и четверти часа не прошло. И вся в слезах. «Он такой, такой, что за сволочи с ним это сделали?» — всхлипывала она. «Он мне даже ответить не мог, только моргнул глазами». После больницы мы с Веркой забрели в какую-то кафешку. «Я так себя теперь ненавижу за то, что тогда поперлась в ректорат», — сокрушалась она. «Это ты, конечно, очень зря сделала, но его побили явно не поэтому». «Все равно». Маломальски успокоившись, Верка спросила вдруг. «Ты сказала, что тебе Самарина сообщила. Вы что, с ней общаетесь тоже?» В общем, я рассказала Филе, как встретила тогда на улице Шаламова, как он меня привел к лучшему адвокату. Рассказала и про Извякова, и про Димку. Филя слушала меня, округлив глаза и не перебивая, только пришептывая время от времени. «Боже, ничего себе! Какой кошмар! С ума сойти! И что, это Самарина и правда классный адвокат? Еще бы! Она вообще невероятно крута. Этот Руслан сначала заявил, что ему все по барабану. Мол, он сам нас размажет. Написал на меня встречное заявление. Ну, что я украла у него деньги. Про Димку сказал, что тот сам к ним в машину сел. Добровольно. А его ушибы ерунда. И грабеж вообще бред. А вот против меня куча свидетелей. Вся клиника, считай. В общем, очень нагло себя вел. А Самарина сначала прижучила Олесю, и та его сдала с потрохами. Потом вообще рассудила, мол, слишком уж он обнаглевший. Словно привык к безнаказанности. Мол, если бы у него это был единичный случай, то он бы держался иначе. Но и раскопала пару подобных моментов. Там, правда, до открытого шантажа и подстав не дошло, потому что девушки сразу же согласились на интим из опасений. «Офигеть!» — выдохнула Верка. Да, но Самарина и на этом не остановилась. Перетряхнула все его деловые контракты и контакты. Все, что можно. Хотя не должна была, по идее. Просто следак там у нас был такой сначала... Фу, развалил бы дело намеренно, и все. Но она и следака пробила как-то и подала заявление на его отвод. Обосновала все. Короче, нам его поменяли. Второй вот нормальный вроде, только ленивый. Она его вечно тормошила, поторапливала. Ну, здорово. А еще представляешь, нашла человека, которого когда-то прессовал Руслан со своими мордоворотами из ЧОПа, чтобы тот продал им квартиру в центре. Нафига ему квартира? Но это еще несколько лет назад было. Руслан половину первого этажа тогда выкупил в сталинском доме. И вот там как раз наша клиника теперь. Ну, то есть его клиника. Только дед этот. А он старенький, пенсионер уже. Никак не хотел ему продавать. Дорожил ею. Типа все родное, сам там вырос. Детей вырастил, жену похоронил. И Руслан с дружками завез его на какой-то склад за городом. Ну и истязали там бедного старичка. Держали несколько дней, пока тот не подписал все, что нужно. Теперь он в доме престарелых, представляешь? Жалко так его было. «Ну и урод этот Руслан», — покачала головой Верка. «Не то слово. В общем, все так завертелось. Руслан, короче, уже совсем по-другому запел. Почувствовал, что запахло жареным. Отец его подключился. Он и к Димке приезжал, просил забрать заявление. И на Самарину давил, и на следователя, второго. Говорил, типа, давайте урегулируем, мы компенсируем все. Нам лишь бы позора для семьи избежать, а накажу сына я сам». Она его, короче, вежливо послала. «И что?» «И ничего, дело уже передано в прокуратуру. Суд вот-вот. Нервничаю. Разошлись мы с Филей по-хорошему, словно и не ссорились. У меня даже настроение приподнялось. Не знаю, может, мы больше и не будем лучшими подругами, но во всяком случае не станем друг на друга злиться, что тоже ведь неплохо».